12. Очередное совещание состоялось в весьма узком кругу. Кроме Толстощекова и Альбиноса, в нем принял участие некий лысый субъект, до того на штабных конференциях не появлявшийся. Перед Седым лежала рельефная карта мира, причем рельеф карты соответствовал не рельефу местности, а иллюстрировал степень материализации жизни. Расцветки говорили о доминирующих религиях, а определенные знаки указывали на невралгические пункты планеты, места чудес, центры зла, регионы усиленной развращенности либо вольномыслия. Для начала Альбинос и Херувимчик поочередно отчитались о результатах наблюдения за Мефом Фаусоном. Не забыли о его эскападах в библиотеке, о прибытии Мэрин, о заинтересованности Гавранковой. «Почти неделю поднадзорный ведет себя как типичный ученый, не дает никаких поводов к подозрению, если не считать того, что он окружил себя дьявольской свитой». «Это-то меня и беспокоит», — вздохнул Седой. «До дня опасного расположения светила осталась неделя, а этот тип разбазаривает время, словно у него в распоряжении вечность. Может, хочет усыпить нашу бдительность?» В свою очередь, Лысый сообщил о странных событиях, которые в последние дни произошли на нескольких континентах. Освобождение вурдалака, неожиданное исчезновение барона Франкенштейна, удивительные происшествия с сектой людорыб. И заметьте, всякий раз к этому причастен некий Матео Диабло. «Я проверял по картотеке, он у нас не значится», — сказал Толстощекий. «А я установил, что ни один человек, носящий имя сеньор Диабло, никогда не занимался сардинной промышленностью», — добавил Альбинос. «Кроме того, мне удалось выяснить», — продолжал Лысый, «что вскоре после посещения таинственным итальянцем Вены скрывавшийся там Дракула прикрыл магазинчик и выехал на отдых, не сообщив куда. Что сие означает?» Седой нахмурился. «Что означает? То, что Диабло законспирированный чиновник либо осведомитель Великого Низа. У меня это не вызывает сомнений. Но в чем его задача? Отвлекает ли он наше внимание от временно бесцветной фигуры Мефа Фаусона, или же...» Сотрудники раскрыли рты. «Или же получил задание привести в состояние готовности всех недобитков зла. А если так, то наши наихудшие опасения могут оправдаться». «Не исключено также», — вставил Лысый, — «что истины обе версии». «Так или иначе, нам должно приступить ко второму этапу нашего наступления». Голос шефа звучал решительнее, чем когда бы то ни было. «Вариант А3. Готовность по тревоге для всех регионов, отменяя отпуска, участие в паломничествах и новеннах. Под вариантом Ж6 займетесь вы», — он указал на Лысого. «А что до сеньора Диабло?» «Неплохо бы установить, кто таков этот подлец», — сказал Альбинос. «Кое-что нам известно. Случайно во время облавы на утопленницу он столкнулся с отцом Мартинесом». Толстощекий аж причмокнул от удивления. «Самым лучшим изгонителем бесом в Соединенных Штатах?» «Именно. Мартинес видел его всего секунду, но совершенно уверен, что сеньор Диабло — дьявол, правда, еще неопытный и юный». Секретарши внесли кофе и пирожные. В кулуарах конторы еще не ощущалось того беспокойства, которое уже начало охватывать специализированные агентства и отделы анализа. «Итак, план на ближайшие часы у нас есть», — сказал Лысый. «Теперь надо бы подумать, куда сеньор Диабло направляет стопы свои». «Я почти уверен, что на север», — заметил шеф. «У него практически не осталось выбора. Здесь». Костлявый палец прошелся до самого края карты, далеко за полярный круг, где даже с пластикового макета несло холодом, вечной мерзлотой и белыми медведями. Некоторое время палец блуждал по бездорожьям тундры, наконец остановился на маленькой черной точечке. «Ледяной замок», — прочитал Альбинос. «Бррр!» «А потом, думаю, он вернется в Париж», — послышался звук арфы. Седой быстро распрощался с сотрудниками. Его призывало на доклад вышевитающее начальство. Пейзаж был неприятный, как похмелье на рассвете, и тоскливый, как похороны старой девы. Бесконечная плоская тундра, однообразная, безнадежно нечеловеческая. В этом пространстве даже рахитичная березка, осмелившаяся уцепиться за тонкий слой изредка отогревающейся почвы, могла сойти за дерево героя. Даже в пору, которую юмористы-эскимосы именуют «теплой», жизнь развивалась лишь в прикрытых ложбинках, не зная, доживет ли до завтра, тем более, что из свинцовых туч то и дело предостерегающе сыпался снег. Чем дальше к северу, тем просторнее становились снега, предвещая приближение области вечных льдов. Дул пронизывающий холодный ветер. Хоть в минуты прояснений столбик ртути опасливо выглядывал чуть-чуть выше нуля. Трое мужчин, укрытых в выдолбленной в земле яме, укутанных в толстые шубы, наблюдали с помощью ноктовизора за пустынной дорогой, трактом тяжелых северных тракторов и единственных механических животных, забиравшихся в эти края. Если таинственный сеньор Диабло решился нанести визит сатанинскому Оксфорду, то это был для него единственный путь. Случайно они выбрали отличное место для засады, ибо никто, кроме группки сотрудников секретных служб добра, которые подкинули эту работенку местным властям, не знал, что именно здесь дорога пересекает прямоугольник освещенной земли площадью в несколько сотен квадратных метров. Некогда здесь было кладбище ионитов. То есть земли, на которой нео-сатану, можно взять голыми руками, словно бритого ежа. Разумеется, трое служащих полярной стражи не знали, кого они подкарауливают, равно как не могли даже предполагать, что под вывеской «Геолого-метеорологическая станция» скрывается всемирная школа призраков, упырей и вообще кошмариков. Чтобы еще более расширить представление о их неведении, добавим, что перемерзшие перехватчики не имели понятия еще о двух фундаментальных вопросах. Во-первых, ревизор Низа мог в лучшем случае явиться только через 4 дня, к тому же при условии, что а. он успел бы на отлетающий раз в неделю самолет, б. за 15 минут пересел бы в поезд, который, учитывая его перманентное опоздание, добрался бы до конечной станции через 3 дня, и, наконец, в. хоть один из пригодных для найма полярных тракторов оказался бы пригодным к употреблению. Во-вторых, МЭФ, которому на всю операцию было отпущено всего 24 часа, в данный момент находился в 100 милях к северу, уже за пределами материкового ледника, неподалеку от ледяного замка. Как это получилось? Достаточно вспомнить финансовые возможности нашего героя. В 11:25, нежно простившись с русалкой, он уже был в самолете, направлявшемся на север, и, совершив две пересадки, к вечеру добрался до авиабазы, обслуживающий китобоев. Тут же с нее вылетел, а около 4 часов утра уже высадился почти на самом темечке глобуса, на ледяном поле в 20 милях от побережья и 25 от станции имени счастливых эскимосов. Ближе самолет не желал садиться ни за какие ковришки, с упорством маньяка, держась за пределами территориальных вод. У Фаусена были при себе реактивные сани. Чудесная штука, все чаще используемая туристами приполярных районов, и запас топлива на 50 миль. Был у него и парус, позволяющий перемещаться, если по какой-то причине исчерпается горючее, но о подобной ситуации он предпочитал не думать. Уже час, как Фаусен был в пути. Сани летели, почти не касаясь льда. Стороной перемещалась панорама побережья, образованная лбом огромного, высотой в несколько десятков метров ледника. Время от времени встречалась свободная ото льда вода. Дул резкий ветер, и в неплотно закрывающуюся кабину проникал чувствительный холод, тем более ощутимый для человека, пребывающего прямо из тропиков. Если Мэв когда-нибудь жалел, что не находится в пекле, то это было как раз теперь. А меж тем, в этих местах температура опускалась бывало и ниже 40 градусов. Около 5 часов утра неожиданно послышалось ворчание, и высоко, под самыми тучами, появились огни самолета. Фаусена заинтересовало, подтвердятся ли сплетни о чрезмерной подозрительности канадцев. Как ни говори, на континент он забирался нелегально. Самолет дважды облетел машину нео-сатаны и, не разыгрывая из себя гостеприимного хозяина, выпустил ракету, которая, однако, промахнулась. Может, потому что цель невелика, и раздолбала в пыль скалистую вершину, выступающую изо льда. Пилот явно решил, что выполнил свои обязанности. А может, у него не было больше ракет. Во всяком случае, самолет улетел. Потом небо заволокло еще сильнее, и пошел снег. Видимость упала до нескольких метров. Фаусон почувствовал себя уверенней. Мимо станции он, надо думать, не проедет. По имеющимся у него данным, она находилась на леднике в нескольких сотнях метров от берега. Кроме того, она должна быть помечена огнями и мачтами связи. Машина Мэффа быстро покинула Припай, сильно потрескавшийся и подвижный, и по снежному языку забралась на хребет ледника. Он искал недолго. Около 7 утра наткнулся на множество флажков и мачт с освещенной табличкой, гласящей, что именно здесь расположена исследовательская станция номер 345. Кругом, насколько хватал глаз, несмотря на прожектора, далеко хватать было невозможно, поскольку кроме темноты тут еще хозяйничал снег с дождем. Раскинулась ледяная гладь. Ни следа построек, ангаров, палаток, какого-нибудь признака человека или дьявола. 6,6, бросил он в туман. Ничего, никакого ответа. Даже эхо оказалось настолько ленивым, что не отразило ни условленного 66, ни даже более экономного 33. Бывший специалист по вопросам рекламы выругался. Информация яснее ясного была ошибочной. Базу ликвидировали, либо же перенесли. А может, он прибыл не туда? Он повернулся к своей машине и осовел. Сани исчезли. Сначала он подумал было, что они погрузились в снег. Но, как мы уже сказали, снег был слишком жидким и неплотным, чтобы что-нибудь прикрыть. Фаусон еще раз осмотрелся. А когда опустил глаза, заметил бородатую морду, выглядывающую из земли в 50 сантиметрах от его ботинок. «А ты кто такой?» – спросила морда и высунулась побольше. Принадлежала она приземистому субъекту в белом комбинезоне, стоящему на вершине лестницы, вырубленной в материковом льду. 6,6, сказал сеньор Диабло. «Ну и что?» – буркнул полярник и, подойдя к Фаусону, принялся достаточно бесцеремонно его обыскивать. Одновременно из подземного укрытия вынурнули два плотных, вооруженных пистолетами типа с наружностью эскимосов и около 7 с чем-то собак породы лайка. Он помнил по Джеку Лондону, которые ворча образовали круг, напоминающий костер бойскаутов. Бородач продолжал ощупывание. Наконец бросил. «Документы есть?» Это уж было слишком. Ведь стоявший в полярном полусвете сеньор Диабло уже не был Мэффом Фаусоном недельной давности, напуганным цыпленком на пограничье индустриализации и демонологии. Он чувствовал себя полномочным представителем низа, руководителем великой, хоть и все еще неуточненной миссии. Поэтому он рявкнул. «Да кто дал тебе право, поскребыш большой медведицы, вывалившейся из-под хвоста полярной звезды, задавать такие вопросы мне, агенту низа? Кто тебе, крыса ледяная, позволил стоять по стойке вольно перед единственным своим начальником, вонючка ты рыбожирная? Или ты не знаешь пунктов 5 и 299 параграфа 322 с отсылкой к декрету о высшей полезности зла в особых случаях, маржина недоделанный, во время весеннего гона?» Мэф, к собственному изумлению, сыпал совершенно незнакомыми ему проклятиями и цитатами из сборника инструкций низа. Полярник побледнел, свел каблуки, рука у него потянулась к шапке. Эскимосы пали ниц, а собаки приняли собачью позу подчинения и скуля принялись размахивать лапами. «Прости, наитемнейший!» — крикнул полярник. «Не признал тебя в первый момент. Человек потихоньку дуреет в столь удаленном от метрополии уголке». Фаустон не подал ему руки, а только буркнул. «И долго мы еще будем так стоять на морозе?» Хозяин согнулся пополам, извинился за то, что пойдет первым, и чуть ли не побежал, без конца бубня что-то о необходимой бдительности и фальшивых ревизорах, которые время от времени прикидываются истинными агентами низа. «Куда идем?» – спросил Мэф, видя, что они удаляются от дыры во льду и снова направляются к побережью. «Вы попали, господин, на настоящую станцию, а я веду вас непосредственно к замку». «Фамилия, звание, должность?» «Бельфагор, я имею честь быть ректором заведения. Наша, вероятнее всего, избыточная бдительность была вызвана радиотелеграммой с ближайшей базы. Авиаторы сообщили, что кто-то посторонний, простите, наитемнейший, столь явное неуважение, крутится поблизости. Там на базе у нас свой человек. А вы думаете, я должен был прилететь правительственным вертолетом? Ну что вы, ваше инкогнито было абсолютно оправдано. Ведь у нас с Канадой нет дипломатических отношений. Здешние власти вообще не верят в наше существование, а общественность... Ну что ж, общественности нечего сказать на сей счет. Ветер с моря крепчал, Бельфагор наконец остановился и несколько раз ритмично ударил о лед, отбивая первые такты марша Изаиды. Плита поднялась, и очам посланца явились широкие, выложенные красно-черным ковром ступени. Кстати, подвижные, вроде эскалатора. В перспективе виднелись портики, скульптуры и аттики ледяного замка. Бельфагор сбросил маск-костюм и остался в черном меховом комбинезоне с золотистой цепочкой на груди. На волосы цвета вороного крыла надел ректорский берет, который попросту снял с вешалки. «Прошу вас, ваше подземство». Они тронулись. «Если бы канадцы знали, что скрывается под поверхностью здешних пустошей», — думал Мэв, съезжая в подледные хоромы. Вокруг лестницы раскинулись воистину необычные картины. То, что в первые минуты он принял за скульптуры и колонны, в действительности было делом рук природы, при небольшой лишь помощи человека. Сталактиты, сталагмиты, натеки – все это искрилось в свете ярких ртутных ламп. Только кое-где из-за естественного столба выглядывал высеченный изо льда гном, ведьма, либо другое паскудство, напоминающее, что это все же не дворец Снежной Королевы, близкой знакомой датчанина Андерсона. На глаза то и дело попадались высеченные во льду буквы СБТ. Бельфагор пояснил, что это аббревиатура принятого здесь девиза «Страх, боязнь, тревога», являющегося для юных адептов ужасизма, вампиризма и духизма указанием и ведущей нитью в будущей самостоятельной деятельности. По мере того, как они спускались, все сильнее чувствовался запах серы. В принципе, было неожиданно тепло, что-то около нуля, поэтому Фаусон с приятностью скинул шубу и шапку-ушанку. Внизу болталось несколько полупрозрачных теней, но и те исчезли в виде приближения его магнифиценции, то бишь ректора, и незнакомца. Над входом в главный коридор училища, вероятно исполняющий роль места для прогулок здешнего пятачка, гордо вздымался транспарант. «Да здравствует всевозрастающий ужас, и доживут ведьмы и упыри до последней капли крови!» Неподалеку виднелся ледяной глобус, отдельные точки которого были соединены черными щупальцами с местопребыванием училища. «Это будущие резиденции наших воспитанников», — гордо молвил ректор. «Через несколько лет с нами снова будут считаться, как во времена доктора Фауста. Кстати, простите, вы никак не связаны с европейским резидентом НИЗа маэстро Барутой?» Бельфагор познакомился с Барутой около 50 лет назад на одном из последних конгрессов черной магии в Салеме, штат Массачусетс. Сравнительно юный упырь, родом из одного старофранцузского замка, произвел на фаусоновского дядюшку весьма приятное впечатление. Будущий ректор сидел без работы и жилья. Его замок, купленный каким-то американским мультимиллионером, был в свое время по частям перевезен в Америку, но так и не восстановлен заново. А тут великий кризис. Миллионер обанкротился, детали замка пошли с молотка, камень использовали в качестве булыжника при строительстве дорог и нового порядка. Барута, тронутый судьбой упыря, дает ему несколько бескорыстных советов – получить образование, подрабатывать черной магией и голосовать за Рузвельта. Бельфагор внимательно слушает советы. Спустя 45 лет, уже будучи зажиточным бизнесменом, он наносит старику визит в его горной резиденции – напоминает о замысле возрождения упыриного ремесла, говорит о юных талантах, которых повстречал во время блужданий по миру, подвергает сомнению тезис о погибающих видах, подвидах, классах и подклассах и просит поддержки. Хозяин обещает поднять вопрос внизу. Адская бюрократия тянет с решением, но, наконец, выражает согласие и выделяет фонды. Училище приступает к работе. Развивается, щедро субсидируемое всеми кругами ада, и уже вскоре начнет приносить свои первые плоды. Мэв выслушал сообщение ректора, но в родстве не признался. Он не доверял типу в берете и не собирался посвящать ее в свои семейные связи. «У меня мало времени», — сказал он, — «и я хотел бы приступить к делу. Я ищу кандидатов в сотрудники». Он уже хотел сказать, чтобы Бельфагор сам их выделил, когда ему подумалось, что лучше будет вначале ознакомиться со всеми учениками. Может, там найдется кто-нибудь помоложе, посмекалистей? Бельфагор словно угадал его мысли. «Сейчас у нас будет большая перемена, а я ознакомлю вас с нашим приплодом. Самые лучшие упыри, демоны, страшилы, какие только могут присниться. Ловкие и прежде всего подкованные новейшими достижениями науки. Представьте себе, у меня здесь есть упырь, пишущий кандидатскую по историческому материализму, и вампирка-анестезиолог второго года обучения». Видя сомнения на лице Мефа, он добавил. «Вовсе нелегко мне было собрать такое стадо. Меня тоже взяли сомнения, когда я подумал, что все наши кузены и кузины вымерли. Но, в общем, недурно. А может быть, ваше нижайшество желает передохнуть? У нас здесь примиленький гостевой покоик». «Я охотно сполосну руки». «Прекрасно. А я тем временем соберу наших удальцов». Тут Бельфагор хлопнул в ладоши. Словно из-под земли выскочил отвратный карлик с хитрой физиономией, красный, словно закат солнца. Отбивая поклоны, он проводил гостя в небольшую комнату эскимосского стиля, выложенную шкурами белых медведей, заполненную предметами мебели, изготовленными из моржового клыка и рога нарвала. Постель имела вид льдины и убаюкивающе покачивалась. Всю же противоположную стену покрывал барельеф, являющийся копией самых ужасных видений с полотен Гойи. Подсвеченный мертвенным светом, он мог лишить сна даже безмерно утомленного путешественника. Неосатана, как многие люди, живущие интенсивно и работающие порывами, решил четверть часика вздремнуть. Этого ему было достаточно, чтобы восстановить силы даже на полдня. Он поискал выключатель и невольно коснулся стены. Какой удар! Ледяная стена, вероятно, как и поразительный барельеф, была выполнена из пенопласта. Агент Низа глубоко задумался. Продолжение следует. Послушать продолжение раньше, а также послушать книгу полностью, вы можете теперь на Бусти, где вы можете поддержать канал, тем самым ускорив выход новых книг. Все ссылки в описании.